Глава 30. «Проходи, Аврора, что в дверях стало?» Дедушка говорит спокойно, тихо, но я точно знаю, в его голосе все напряжение мира сейчас. Такой он человек, в себе все переживает, наружу ничего не выплескивает. И это плохо, поэтому и сердце барахлит, поэтому и постарел рано. Я все еще холодная с улицы, руки не слушаются, как ледышки. Тело бьет озноб. И дело не только в промозглой погоде. Дело в том, что студень и на сердце сейчас. Мне уже холодно и одиноко без него. А ведь он едва вышел в море. И как я буду эти месяцы? Пусть Рома и пытался обойти вопрос времени, отводя свои проницательные глаза. Я все прекрасно понимала. Я ведь дочь этих мест, с детства наблюдая за тем, как приходят и отходят корабли. Бабушки нет, и я не решаюсь спросить, где она, когда еще так рано. Знаю ответы без вопроса. Опять поехала на другой конец города по социальной карте, потому что там что-то дешевле можно купить. Не так много денег в семье, где живут лишь на пенсию и зарплату деда. Приходится вертеться. Сейчас, когда я понимаю, что сделала финт ушами, сорвав свадьбу с завидным женихом, чтобы быстрее слезть с шеи родных, становится горько и стыдно. Ужасно сказать. Раньше эти мысли особо не лезли в голову, но вот сейчас, когда я уже стала частью взрослого мира, правда обрушилась на меня всей своей неприглядной личиной. Мне надо срочно придумать себе подработку. Я ведь могу тренировать школьников на поступление иностранным языкам. Завтра же позвоню в свою школу и предложу через знакомую учительницу английского. Вдруг кто захочет подтянуть знания. «Деда, прости!» — вырывается у меня с пораженческим всхлипом. Смотрю в пол, не в силах поднять на него глаза. А вот он этого от меня только и ждет. «Аврора, на меня посмотри!» — говорит твердо и мягко одновременно. Так только мой дед и умеет. Тебе не за что прощения просить. Ты только мне честно скажи. Уверена в том, что делаешь? Один тебя силой под венец пытался затащить. А второй что? Уверена в романе? Я молча киваю, стараясь выдержать его испытующий взгляд. Мне так отчаянно хочется, чтобы он поверил мне. Чтобы точно знал, как я люблю Романа и как он любит меня. Дедушка кивает. «Любишь?» «Люблю. Сразу поняла, что люблю». Снова кивает, смотря вдаль. «Прям сразу?» «Да». Голос снова дрожит. Глаза вообще на мокром месте эти дни. Все слишком стремительно, слишком эмоционально. Выдержать бы этот шторм. Дед думает. Тоже загадочно смотрит вдаль, как бабуля сегодня смотрела с утра. Странно и непривычно заглядывать в их историю жизни. Дети и внуки всегда эгоистичны к взрослым. Нам всегда кажется, что их время прошло, а ведь оно прошло в нас растворилось, в наших капризах, интересах и проблемах взросления. Если так, то хорошо. Я тебя поддерживаю. Если любишь, море по колено. С Демидом не горел у тебя глаз, что бы бабушка ни говорила. Тогда дождемся твоего жениха и посмотрим, что к чему. Не хотим мы тебя, конечно, на север отпускать, но... Я в этих вопросах тебе перечить не могу. Сам человек военный, у нас ведь полжизни кочевой бывает. Куда пошлет родина, там и дом. Роман твой достойный моряк, хороший. Перспективы у него нехилые, так что тебе хорошей женой ему надо быть. Буду, тетуль, обязательно буду. День какой-то угловатый, нелепый. Все не так. Пошла на занятия, мне кажется, на меня все косятся. Хотя кто особо что знает про мою жизнь? Светки не было, и то хорошо. Ей сорока на хвосте могла и принести последние сплетни. Страсть, как не хотелось с ней сейчас все это обсуждать, отвечать на ее вопросы, а просто послать ее у меня тактичности не хватало. Вот так вот, У нее наглости всегда хватало задавать мне каверзные вопросы. Ну, а я... Я — это я. Рука на телефоне, как на пульсе. Обещал написать, но пока не писал. Внутри начало скрести неприятное волнение. И понять не могу, почему волнуюсь. Все ведь штатно бывает в таких поездках. Часов в 5, выходя с пар, почувствовал, как в кармане завибрировал мобильник. Сердце ёкнуло от укола эйфории. Вытаскиваю телефон, не могу скрыть улыбки до ушей. Когда вижу такое важное и такое нужное мне сейчас, все хорошо, люблю тебя. В этот момент на экране всплывает звонок от бабули. И почему-то неосознанно волнение снова накрывает с головой. Отвечаю трясущимися руками. И уже по ее интонации понимаю, что-то случилось. «Алло, Аврора!» — кричит в трубку бабушка, давясь от волнения и слез. «Ты где? Деду плохо. С сердцем что-то. Едем срочно на скорой в больницу». «Что? Что случилось?» Судорожно пытаюсь понять, что же делать. Куда бежать? «Его сегодня с работы уволили. Сказали, по возрасту уже не проходит и медкомиссию не прошел. Мол, раньше глаза на это закрывали, а теперь строгие указания из Москвы. Ну, его сразу и накрыло». Я уже не слышу бабушку. В голове дикая боль, злость, ненависть в одном флаконе. Неужели? Неужели можно быть такими сволочами? Это ведь Демид своим отцом и их происки. Это мне ответочка.